Вся эта история настолько характерна, что ее можно считать самым ярким проявлением безграничной трусости и самой бесстыдной лживости. Чтобы оценить по достоинству трусость и лживость Аракчеева, нужно припомнить, что Аракчееву не угрожала ни малейшая опасность, если бы он откровенно заявил, что книга издана им. Государь благоговейно относился к памяти Александра Павловича и потому никогда не решился бы на крутые меры по отношению к другу своего покойного брата. Если бы Аракчеев не отдал сам экземпляры книги, государь не решился бы прибегнуть к силе. Также, наверное, государь не пожелал бы уволить Аракчеева от службы, если бы граф не возвратил экземпляры книги. Впрочем, Аракчеев и так лишь числился на службе, следовательно, ему не страшно было увольнение, а это бесспорно самое строгое наказание, которого он мог бы опасаться. Не говорю уже о том, что трусость и лживость ему повредили более, чем могли повредить стойкость и правдивость. Аракчеев закончил свою государственную деятельность крайне позорно. Трус и лжец. И не мог окончить ее иначе. Он не мог после этого грязного дела, по выражению Бенкендорфа, продолжать службу. Его падение было не просто случайностью. Дальнейшая его деятельность сделалась нравственно невозможной. Бернгарди называет Аракчеева «образец редчайший из добродетелей, рабской преданности господину». Эта позорная история с письмами благодетеля крайне поучительна и потому, что показывает, как трус и лгун при самых исключительно благоприятных условиях не может удержаться на высоте, куда занесла его судьба. Если бы Аракчеев не был трусом и лгуном, он оставил бы службу с достоинством, как человек, не одобряющий новый режим, занял бы положение сановника, удалившегося от дел по собственному желанию. Но раб, пред которым трепетали почти все в течение многих лет, все же остался рабом, струсил и солгал, когда с ним заговорил его господин. К счастью человечества, Аракчеевы составляют ничтожное меньшинство. Но обидно то, что такое ничтожество, как Аракчеев, мог долго терроризировать всю Россию, что между его современниками не было энергичных и честных сановников, а потому он мог причинить так много зла. Перед Аракчеевым и его любовницей пресмыкались богатые и заслуженные сановники. Вот в чем сказалась страшная безнравственность того времени. Там, где много рабов, даже такой трус и лжец, как Аракчеев, может долго разыгрывать роль повелителя. В обществе, не потерявшем стыда, Аракчеевы играют подобающую им роль.